Я не пойму, а почему не попробовать массовый навал для очистки городов? Собрать всех и на штурм. Ага, сначала набегут граки и кисы со всей округи. Если галов больше 10, твари начинают сбегаться за десятки километров. Это анклавы, прикрыты божественными артефактами. Кроме того, духи местами объединены в сеть. Одного или двух можно сломать или подчинить, но если много, то сеть повышает уровень опасности и мощность ответа на агрессию. Большая часть ловушек в спящем режиме, а при опасности все переведутся в параноидальный режим. У нас не хватит галов все развеять. Ты думаешь, все галы и крины солдаты, 80% из жителей анклава мирные жители, ничего не смыслящие в войне? Один грок или одна киса вырежет таких тысячу и не вспотеет. Ладно, давай поедим и будем решать, что с тобой делать. Я могу вызвать Джуну прямо сюда. Этот дом принадлежит гильдии, и Джуна живет на 2 этажа выше нас. Согласен, это очень хорошо. Конечно, согласен. Даже то, что проросло в Ярослава после судебника, говорило, что его в анклаве ждет, в лучшем случае, опека, а в худшем случае, рабство. Анклав – это огромное чудовище, заточенное на выживание большинства. К тому же, судя по ощущению, вещь, за которой Ярика послал Сет, находится почти в центре их столицы. Вот, кстати, зачем ему эта вещь, Ярослав совсем не понимал, но пошел за ней. Может, на него как-то воздействовали там, в мире Сета? Добраться туда, где лежит кулон, могут только искатели. Причем Ярославу нужна команда, иначе ему туда не доберется. Осталось пройти Джуну. Правда, Сет упоминал, что кроме богов в его голову никто не залезет, но Ярослав уже понял, что на этой планете можно ожидать чего угодно. Глава 21. Сходи туда, не знаю куда. Если не умеешь работать головой, то будут сильно уставать ноги и руки. Прапорщик Плышевский, МСВУ. Большинство людей живет не задумываясь, почему они не готовы к тому или иному событию. Просто потому, что они не хотели напрягаться и думать о том, что произойдет через 5 минут, 5 часов, 5 дней, 5 лет. Вы, как будущие командиры, должны не только думать о том, что произойдет с вами, но и о том, что произойдет с вашими подчиненными. Поэтому вы должны думать все время за себя и за того идиота, которого вам дадут в подчинение. Майор Муравьев. Спасибо, учитель. Джуна была маленькая и худой, ничего выдающегося. Провидица молча прошла в квартиру, села в кресло и посадила Ярослава напротив, а затем долго смотрела на него. Взгляд ее не задерживался на какой-то точке, а просто плавал по парню. Потом видящая стала говорить: «Аркан, прочесть его я не могу. Если блондина показать штатному ментату, его сразу арестуют. Ты знаешь, совет не даст возможности находиться в анклаве Галу, которого нельзя прочесть. Присяга через 2 дня, думай. Чужак точно Гал, я не знаю, он очень похож, но главное не это. Он принесет удачу гильдии и мир Героне. Но сначала, войну. Обычно образы четкие, а тут обрывочные и плывут. Я бы на твоем месте сдала блондина стражам совета. Мутный он, а силы в нем какие? Сила, скорость, реакция, регенерация, лечение в будущем очень возможно, видит потоки энергии и потоки магии. Причем, и жреческой магии, и божественной магии. Частично, ментат, то есть, слышит на большие расстояния и, в потенциале, всех живых разумных. А вот передавать может, только на близком расстоянии. Потенциально может стать магом. И ты предлагаешь отдать после этого его стражам? Да, именно поэтому. Чужак опасен, очень. Я знаю, но пойдем зайдем к реку, там все и решим. Блондин, ты не волнуйся, это наши внутренние дела. Никто тебя не сдаст. Как минимум, я тебя отведу за стену. Жди, жди. Хмыкнул про себя Ярик. Хорошо ему так говорить. Верить левому мужику, встреченному пару дней назад? Может, они там меня стражам сдают? Вот как бы. Желаете услышать разговор Джуны, Аркана и Ярика? Да, конечно. А ты можешь? Это обычная функция. По вашему приказу, да. Обычно разблокировка идет из центрального депозитария, но у вас есть доступ по требованию. Приказ, требование, включить прослушку данного разговора, а затем ее стереть из памяти. Аркан, да послушай же, чужак опасен, при нем говорить не стало, но с ним все не так. Блондин, не Гал, чужой, не Крин, он мут, но в нем намешано столько, что я не понимаю, как блондин еще не сдох. Чужак, похоже, имеет больше 5 сил, ты же знаешь, что совет – это те, у кого 5 и больше сил. При проверке я не смогла ощутить, сколько сил у него, Но вот в видениях были проявления многих сил. Это как, блондин не читаем ментатами, вернее читаем, но я не уверена, что-то, что я читала, это правда. А оружие, ты понимаешь, что это что-то новое и неизвестное. Откуда у него оно, откуда он сам, что здесь делает? У тебя есть хоть один ответ, и ты тащишь его в гильдию, ты что, дурак? Нет, у меня нет ответов. Вы в совете не допускаете нас до довоенных архивов. Ты помогаешь гильдии, но совет тебе важнее. Только когда нас крины собрались на алтарь своей Ликсаны привести, блондин просто их убил и спас всех нас. Один семерых отбился от грока в одиночку. Потом прогнал грока. Говорит, что на нем метка от грока, которая защитит и от кис, и от граков. Видит проявление магии, и жреческой в том числе. Ты предлагаешь отдать его совету, Джуна. А давай сразу продадимся в рабство во благо анклава. Стоп, Джуна Аркан. Вы ничего не забыли? Глава гильдии, это я, Рис-разрушитель. И если Джуна со мной сотрудничает, то ты, Аркан, мне подчиняешься. Вы мои советники, но решаю все я. Теперь по порядку. Джуна, ты, я так понял, за то, чтобы его сдать в советы стражам? Да, это безопаснее всего. Мы при этом ничем не рискуем, но ничего и не выигрываем. Ты не забыла, что гильдия за последние 2 года потеряла своих искателей 40%, что мы так и не смогли своих искателей снова набрать. Новые, те, что присылает совет, это уже не наши галы. Мы слабеем как гильдия. Поселки мы чистим, зарабатываем, но прорывов нет. И не забывай про детский налог. Теперь ты, Аркан, ты не забыл, как за твою кренику мы пообещали совету проникнуть в биотех. В противном случае вы оба, что, правильно, станете собственностью анклава. Поэтому ты так стремишься, чтобы блондин стал искателем. Осталось всего 5 декад, я ничего не упустил. По-видимому, Джуна и Аркан замолкли. Пару минут было тихо. Потом опять раздался голос Аркана. Ты прав, Рис, я помню о биотехе. Кроме того, это еще и благодарность. Ну и я, правда, считаю, что он принесет пользу гильдии. А решать тебе. Мы подумали, и я решил. Джуна, мы не будем его сдавать совету. Ты завтра зарегистрируешь его как прошедшего ментата. Ты, Аркан, до завтра должен договориться о его добровольном вступлении в гильдию. Как только даст согласие, сразу ко мне. Приведем к присяге. После этого Джуна его и зарегистрирует. Он становится стажером. Ему надо сделать 3 выхода. Поэтому послезавтра у вас выход. Вы пойдете к биотеху. Да, да. Аркан, если стажер сделает что-то выдающееся, например, проникнет в биотех, то станет искателем после 1-го выхода. Ты, если дойдешь с криникой до биотеха, закроешь вопрос с советом. Если не дойдете, то все ваши проблемы тоже решатся. Так или иначе, да и твои страхи, Джуна, уйдут. Приказ ясен, ну и идите. Дальше слушать не надо, Алекс. Офигеть. То есть, им по барабану, кто такой Ярослав, пока он приносит прибыль. Детский налог, это что, и что ж это за загадочный биотех? Ярик понимал, что это где-то в глубине города, там, где ему и надо побывать. Аркан появился минут через 10. Видно, успел еще с кем-то подцапаться, потому что выглядел взъерошенным и задумчивым. Блондин, мне надо с тобой поговорить. Я предлагаю тебе вступить в искатели в качестве стажера. Это в первую очередь нужно тебе. Наша гильдия самая сильная и уважаемая в анклаве. К тебе вопросов море, но искателю их никто, кроме гильдии, не может задавать. Да и если к тебе возникнут вопросы в анклаве, гильдия защитит. Даже от совета. Ты хочешь сказать, что вы такие классные и берете меня, бездомного, еще и защитите? Прям аттракцион неслыханной щедрости. Правду ты, конечно, не скажешь, но можешь сказать, зачем именно я тебе. Аркан секунд 30 бесцельно бродил по комнате, потом, видимо решившись, подошел к креслу и сел в него. 3 года и 8 месяцев назад я привел в анклав Слайсу. Потом как-нибудь расскажу, как мы встретились. Проблема была в том, что она криника. Совет сразу хотел забрать ее в пользу анклава. Зачем? Мы тестируем на них вакцины. Ну, хорошо, и оружие, и лекарства, и механизмы, и магимы. Короче, они никогда не живут долго. Это сейчас кринийцев приходит много, поэтому почти все выживают и живут с нами рядом. Не все. Просто на фоне того количества, которое сейчас приходит, пропавших мало. А тогда Слайса спасла мне жизнь, но должна была умереть. Я вступился и поднял на ноги всю гильдию. Совет пошел мне навстречу, но поставил условием проникновения на территорию Бятиха. Бятих перед войной принадлежал контрразведке, а я там немного работал. Эта контрразведка выпустила вирусы. Там могут быть записи, разработки, а может быть и вакцина, или лекарство. Короче, там может быть все. Я после болезни почти ничего не помню, но кое-что сохранилось в памяти. Проблема в том, что Биотех – это крепость. Там должно быть ловушек немерено. Там сидели самые сильные и умные маги. Чего они там наворотили, никто не знает. Кроме того, это уже в городе и у меня небольшой личный интерес в этом долбанном Биотехе. Не прямо в центре города он расположен, но рядом. Мы туда ни разу не ходили, и вряд ли сами дойдем. Граки и кисы там убивают все. Им просто есть нечего, поэтому там они агрессивнее и активнее. А ты защитишь, я надеюсь, от граков и кис. И с магией тоже поможешь разобраться. Ты ведь видишь магию? Если видишь, значит, есть возможность пройти ловушки. Вернее, большинство мы сможем просто отключить. Да, вижу и даже различаю по цветам магию. Правда, еще не очень разбираюсь, где какая. Слушай, а при чем здесь магия? Ведь магов нет, они умерли. А если не пойдешь ты в биотех, что будет? Слайсу отдадут на опыты, а меня отдадут в рабы Анклава. Навечно или пока не выкупит гильдия за очень большие энерги. Но тогда мы будем принадлежать гильдии. Тоже рабство, только принадлежность гильдии. Маги во время войны умерли, но духи-охранники включили все системы в параноидальный режим и подключили накопители. Теперь даже если отключится центральная подача энергии, охранные маги мы будут работать лет 30 или 50, а там есть и подзарядка, так что очень долго будет все работать, то есть очень надо. Ярослав испытывающий посмотрел в глаза Аркану, очень. Аркан не отвел взгляда. С одной стороны, Ярославу угрожают, а с другой, просит. Смешно, не видел Аркан безопасников с земли, вот те бы сделали так, что Ярик остался бы им должен и благодарен, даже если бы они у него почку изъяли. Я согласен, но мне нужны знания по магии и ее видам, чтобы смог отличить ловушки, типы ловушек, и ты мне будешь должен. Типы ловушек, есть учебный фильм, но там только как они срабатывают и при помощи каких магим. Да, сначала покажем артефакты на складе, потом фильм, потом к главному оружейнику и артефактору Табиусу. Ладно, это все завтра, а сейчас тебя надо представить главе клана Ризу Разрушителю. И ты должен принести присягу гильдии. Фильм? У них что, есть фильмы и телевидение? Или это опять перевод в голове сбоит? Теперь еще и Рис. Нет, Рис Разрушитель. Интересно, Разрушитель, это название силы? Если да, то как это выглядит? С этим анклавом всего можно ожидать. Ну, что сказать, Рис внушал, колоритный дядечка. Ярослав не знал, какие у него силы, но побегал мужик в жизни знатно. 1,90 м, огромные плечи, шрам на лысой голове, 3 шрама на щеке, уходящих на шею, и глаза, такие добрые-добрые, возраст за 50, понятно, этот начнет грузить, сразу или даст порезвиться. Присяга прошла быстро, Аркан ее зачитал, Рис вопросительно посмотрел, Ярик кивнул, принесли бумагу, прокололи палец, оставил отпечаток, причем в 2 экземплярах. Один отдали Ярославу, Рис достал странное приспособление из разных трубочек и блестяшек, потом достал из шкатулки металлический шарик размером с грецкий орех, положил его в это приспособление и что-то нажал. Со всей комнаты искорки магии стали тянуться к агрегату. Шарик засиял несколькими цветами, потом загорелся ярким пульсирующим желтым цветом. Рис резко протянул руку к Ярику и накрыл его рукой шар. «Сдави его, молодец, теперь есть привязка. Этот шар я сдам совету. Если что, дух принесет сюда твой дух. Не всегда срабатывает, но 50% за то, что все сработает, притянет твой дух. Анклав отпускает только на добровольной основе и без долгов. После присяги тебе от гильдии начислено 2000 энергов. Это на снаряжение. Отдавать будешь по 30% доходов с выхода, пока не отдашь. На браслет сброшен малый дух для идентификации. Аркан отведет на склад и по магазинам. Покупки до отдачи долга только в магазинах, сотрудничающими с гильдией. Все понял? Да, опля, а чего у них лица вытянулись? Ярослав понял, что вслух сказал свое «да», и очень зря, не вовремя. И чего теперь врать? Так ты говоришь, Рис как-то нехорошо напрягся. Аркан, вроде, наоборот, расслабился и сместился на шаг назад, но от него повеяло угрозой даже сильнее, чем от Риза. Теперь да, а чего раньше молчал? Грок ударил и придушил. Пока разбирался с напарником, Я очнулся и убил его. Он уже был сильно ранен. Напарник умер у меня на руках. А не врешь, убить игрока даже вдвоем, это сильно. Рис пристально посмотрел на Ярослава и, не глядя, провел пальцем по какой-то скульптуре, стоящей у стола. Скульптура, прямо под пальцем, просто исчезла. Без звуков, всплеск энергии искорок был черным и минимальным. Охренеть, как будто стерлась из реальности ластиком. Туша лежит в том доме, где мы встретились с Арканом. И у нас был странный меч. Его всегда носил напарник. Он пробил шкуру игрока. Меч Сета, а где он? У меня, не отдам. Это память о напарнике. Ярослав прикидывал варианты выбраться и не видел их. Если прижмут, придется отдавать меч. Вот сволочь, этот Сет. Так подкузмил с голосом. Все у него через задницу. А еще бог, как его звали. Может, притянула основу? Можно будет посмотреть через духов в депозитарии. Рис встал и подошел к окну. Выглядел задумчивым. Вот не надо Ярославу всего этого. Сейчас втравит опять во что-нибудь. Он никогда не называл себя по имени. Просил называть напарником. Иногда, последним. Он нашел меня где-то и выходил. Я потерял память. Он меня учил и защищал. Меч не отдам, подумал Ярик. Просто так не отдам. А вот обменять? Нет, Ярик не знал, что нужно ему. А вот меч, пробивающий игрока насквозь с его силой, это да. А купить? Задорого. Вот пристал, сволочь. Я бы продал, да ведь обманет, подумал парень. Нет, ну-ну, не волнуйся. Никто не забирает твой меч. Аркану только покажешь. А ты, Аркан, мне потом доложишь. Ладно, официальная часть закончена. Идите. Рис не повернулся к парню до самого конца, и Ярослав не смог увидеть его лица. Что-то наверняка задумал. Как только вышли за дверь, Аркан попытался на Ярослава наехать, причем в своей манере, заговаривая и заторопливая. Ты чего молчал и через духа общался, скрывал, что говорить можешь? Чего я из-за тебя перед главой выглядел дураком? Почему про напарника не рассказал? Почему про меч Сета не рассказал? Чего про труп игрока не сказал? Да не мог я говорить, только сейчас заговорил. Просто у меня регенерация повышенная. Вот и сработало. Аркан, это случайно. Ага. Вспоминая смех Сета, Ярослав не был уверен, что это произошло случайно. Мог и подстроить. Или это Ярик такой невезучий? Дать бы тебе. Да боюсь, от сдачи помру. Кстати, тебе теперь положена комната в общежитии гильдии. Правда, комната на двоих. Или снять квартиру. Это через Елазну можно узнать. Она в комиссии по жилью доискательства работала. Наверное, знает их заморочки. Или у меня пока поживи. Тебе какой вариант ближе? Вот зараза. Прям по методичке забалтывает. Нужное в самом конце, чтобы отложилось. Если можно, поживу у тебя. Ярослава привлекало то, что здесь огромный выбор книг и доступ к Алексу. Конечно, Аркан улыбнулся. Улыбка у него приятная, если не заглядывать в глаза. Там, внутри его глаз, было что-то нехорошее, холодное и фанатичное. Спасибо, Аркан. Вот интересно, если бы Ярик не попросился к нему жить, как он парня заманивал бы? Ведь явно Аркан что-то вроде нашего безопасника. Значит, следить будет плотно. Потом или долги, или баба. Ну, и еще дружба. Короче, будут заманивать. А когда на склады и в магазины? Да прямо сейчас. Спустимся на парковку Лохров, через нее пройдем в соседний корпус. Там последние 10 этажей, склады гильдии. Я думал, что тут жилой дом, а тут и склады, и стоянка. Блондин, ты попал в самую богатую гильдию. Здесь весь квартал наш. Дом построен вокруг квартала. 4 корпуса. Все 4 дома соединены в одну систему. На всех входах стоит охрана. Группа быстрого реагирования сидит в экипировке и прибудет в течение 3 минут. 4-й корпус – это для вновь принятых и назначенных анклавом. Там в корпусе общежитие. 3-й корпус – это склады и обучающая база. Плюс медики, плюс хозяйственные службы. 2-й корпус – это магазины, развлечения, представительские помещения и так далее. Мы находимся в 1-м корпусе. Здесь живет элита искателей и высший командный состав. Во всех квартирах духи-управленцы, завязанные в общую сеть и связанные напрямую с центральным депозитарием духов. Здесь почти так же безопасно, как в здании совета и храме Сета. Центр квартала отдан под парк, только там тоже 2 зоны. Одна для общего доступа, другая для элиты и гостей. Ты пока ходишь как гость, но завтра включится твой дух-идентификатор. Ну что, в магазины или склады? На складах выдают стандарт, в магазинах можно подобрать эксклюзив. Правда, в магазины и в корпус развлечений вход есть для всех с положительным рейтингом анклава. Там, конечно, и наши охраняют, и стража патрулирует, но бывают стычки. Поэтому в случае конфликта говорю я, это понятно, на складе мне показали кучу разных артефактов. Ярослав не понимал, если у них было производство, то почему все они разные? Ведь логично сделать все одного образца, или раскрасить там в разные цвета, защитные одним цветом, атакующие другим. Нет, надо извращаться, все разные, из разных материалов. Церниты, камни, наполненные магией, тоже разные. Ну, сделайте хотя бы их там размеров 10. Так нет, опять все разное. Аркан это объяснял тем, что все заводы и их хозяева да воины делали свои изделия чуть другими, чтобы не дай сет, их изделиями не воспользовались другие заводы и хозяева. Ладно в мирное время, но ведь Галия готовилась к войне, могла бы хоть перед войной сделать одни типа размеры для стратегических товаров, а то, вот как заменять церниты или амулеты, если они все чуть разные, и силы в них чуть разные. Фильмом оказался, Ярослав не знал, как назвать эту фиговину, если культурно, то большой плоский аквариум, залитый водой под крышку и с песочком. Вместо песочка была цернитовая пыль. Сверху ставили коробку с пазом под книгу, или что-то очень похожее на книгу. Вставляемый диск все так же был похож на монету. Такая же монета, как и книги, только тоньше. Потом внутри аквариума возникали картинки, статичные, как будто рисуют мультик. Только переход к следующей картинке с задержкой раздражало страшно. Ярику приходилось себя сдерживать, чтобы не ругаться. Да еще и звука не было. Короче, хрень. Но было и хорошее. Картинки показывали и магию, и магимы, и касты. Это могли видеть только маги и редкие муты, а простые люди не могли увидеть течение энергии. Они видели просто картинку. Правда, Ярослав подозревал, что цвета магии видел только он. То есть Ярик хотя бы приблизительно мог увидеть и понять, какой вид магии применяется и как, какие применяются магимы. Аркан и Ярослав до вечера смотрели артефакты и книги, но увидел Ярослав хорошо если десятую часть, а понял и того еще меньше. Придется в походе ему работать тестером-переводчиком. Ярик будет смотреть и говорить, что видит, а группа будет снимать ловушки. В общем, кранты. Все, скорее всего, там и ляжем, думал Ярослав. Только выхода особого не видел. Аркан, а кто пойдет с нами из магов или видящих? Ярослав подумал, а вдруг с ними пойдет кто-то типа Риза, только с силами магии. Обычно, никто. Нам дадут артефакт с духом мага. Так что моя команда, ты и дух. Кстати, если потеряем духа, нас приговорят к изъятию. Но мы идем в центр, так что все возможно, даже невозможное. Аркан улыбнулся. Ярославу все больше переставала нравиться улыбка Аркана. Каждый раз, когда безопасник улыбался, Ярику сообщали информацию, которая не нравилась ему категорически. А выход когда? Только не говори, что завтра. Нет, что ты. Послезавтра, этот сукин сын опять улыбнулся. Вот гад. Утешало одно, если они сдохнут, то вместе. Ну что, пойдем в магазин или торговый бар? А причем здесь арго и бар? Она владелица бара, через бывшего мужа. Сначала магазин. Мы отобрали набор амулетов и артефактов. Набор стандартный, лечилка, защита от лексаны, скрывающий, открывашка, взлом, защитный, огонек, очищающий. Такие у вас всех есть. Но ведь есть еще не рядовые артефакты и амулеты, плюс божественные. Вот их и хочу посмотреть. Может, есть какой каталог? Смешной ты, блондин. Мы только после войны оклемались. В магазинах есть то, что достанут искатели или привезут торговцы. Да и магазинов артефактов всего на весь анклав штук 20. При этом у искателей, два самых крупных. Пошли, сам посмотришь. Ну, что сказать о первом магазине. Продавец обладал какой-то силой. Голубые и зеленые искорки. Видимо, что-то связанное с психологией и харизмой. Потому что ничего достойного Ярослав не нашел, но купить что-нибудь хотел. Еле переборол себя. А вот во втором магазине Ярик нашел странную коробку, которая, такое было ощущение, магию поглощала. Приоткрыв ее, он увидел металлические шарики размером где-то 0,5 сантиметра. Их было много, несколько десятков, если не сотен. Продавец подтвердил, что это поглотители, и тут же стал гнать что-то про связь с сетом и их бездонность, хотя Ярослав по искрам видел, что ни желтого, ни белого в их магии не было совсем. Потом продавец сказал, что цена шкатулки 1000 эргов. Судя по тому, как подавился сзади Аркан, сумма запредельная. Ярослав хотел заплатить, но Аркан, отодвинув Ярика, стал вести торг. «Торговля – это не мое», – думал Ярослав. Можно что-то уметь делать, причем хорошо, но не любить. Может, легион приучил или Ярик сразу таким был, но он очень не любил торговаться в легионе, потому что денег было много и их не принято было копить. Местные заморочки, связанные с удачей и смертью. Нет, торговаться Ярослав умел. В легионе они кочевали в основном именно по тем странам, где торговля и умение торговаться – один из признаков мужчины. Весь север четвертого материка – это, в основном, потомки пиратов и торговцев. В старые времена пиратство и торговля были дополнениями друг друга. Так вот, Ярослав тоже мог причитать о умирающих с голода детях, жене, которой придется идти мыть пол в магазине торговца, для того чтобы расплатиться. Об уважении к торговцу, о проклятии на всю мою семью, которая падет, если он уступит хоть одну монету при оплате и так далее. Научился на четверке. Но, во-первых, Ярик не знал, принято ли здесь так торговаться, во-вторых, может здесь торговаться не принято, а в-третьих, он не хотел опять выглядеть глупо, если здесь торгуются при помощи каких-то других способов. Так что Ярослав предоставил этим заниматься профессионалу. Не может заместитель по безопасности главы клана не уметь торговаться. Не всегда же надо давить, иногда надо и договариваться, а это та же торговля. А еще у него возникло раздражение и злость на торговца, а это могло привести к тому, что Ярик просто развернется и уйдет, даже несмотря на то, что эта вещь ему нужна. Почему возникло раздражение? Ценников не было. Ярослава это всегда бесило. Ощущение, что цену только что выдумали в зависимости от того, что прочел на твоем лице торговец, или зависит от настроения самого продавца. Может, он прочел, что ты добряк, может, что ты лох, может, ему любовница не дала или жена мозг вынесла. Но Ярика это всегда оскорбляло. Ну что, так сложно повесить ценник. Человек увидел и сам решил, покупать или нет, без спешки, эмоций и переживаний. Ну, это его бзик. А свои причуды Ярослав привык уважать. Но Аркан торговался недолго. Как только увидел, что торговец, задравший цену, не согласен скинуть, показал жетон клана и через духа магазина просто забрал шкатулку бесплатно, но не совсем. Потом замглавы мне объяснил, что у него есть возможность отжать в пользу клана любую вещь, продающуюся на территории клана. Потом эксперт клана оценит ее по нижней планке, и деньги вернут торговцу, снижая налог или аренду. Правда, торговец может начать возмущаться, но тогда клан может поднять аренду, налог, еще что-нибудь, а то и расторгнуть договор в одностороннем порядке, или перестать поставлять то, что добывают искатели. Короче, многое могут сделать искатели, так что торговец не будет возмущаться. Просто его смутил мой идентификатор гостя. Видно, принял за торговца из дальнего анклава. Ярослав все время забывал, что у них духи за всем следят и все передают. Иногда возникает ощущение, что не галы здесь главные. Потом Аркан и Ярослав зашли в какой-то бар и выпили что-то незнакомое, но спиртосодержащее. За стойкой Ярик увидел Арна, а за дальним столиком – Егалу и Слайсу. Аркан махнул им, подзывая к ним. Тут Ярослав и узнал, что у Аркана кличка Говорун, у Арна – Глаз, у Слайса – Ищейка, а у Егалы – Докторша. В баре искатели все здоровались только по прозвищам. Правда, прозвище «блондин» бесило Ярика. Аркан стал привычной скороговоркой рассказывать про Ярика, про то, что он – видящий потоки магии и про биотех. По мере рассказа девчонки становились все скучнее и скучнее. Ярослав видел, они не верят, что они дойдут. Только почему-то никто не возмутился и не стал отказываться. Почему? Вопрос был только один. Почему выход послезавтра, а не через месяц или два? Время же было, но Говорун сказал. Аналитики клана говорят, что сейчас спад активности игроков и кис. Помимо этого, Джуна сказала, что самый высокий шанс дойти именно послезавтра. Так что заканчиваем бухать, начинаем готовиться к выходу. Вот врет и не краснеет. Какие аналитики, если Рис приказал? По дороге домой Аркан сказал Ярославу, что с ними пойдет еще пара галов. Один от совета, знающий доступ к центральному духу, другой от храма, имеющий благословление Сета и амулет защиту от проявления магии Ликсаны. И еще храм выделит амулеты Сета, уже заряженные, их раздадут перед выходом. Ярик спросил, почему они не пользуются лохрами. Ведь если бронировать грузовой лохр, то добраться было бы проще и безопасней. Аркан рассмеялся. «Блондин, иногда твои вопросы ставят меня в тупик. Ты разве не знаешь, что лохры работают на магии, а кисы-игроки бегут именно на проявление магии? Чем мощнее проявление, тем с большей территории они сбегаются. А амулеты и артефакты как же? Они не привлекают их, так они в пассивном режиме почти не излучают. Только когда начинают активно излучать, приходит чудовище, но у них наводка плохая, поэтому если переместиться на несколько сот метров и затаиться, то что граки, что кисы не замечают нас. Приходит, покрутится и уходит. Да и артефакты, срабатывая, выплескивают 1/10 того, что лохр выбрасывает постоянно. Там ведь куча всего. Экранировать невозможно полностью, поэтому и смысла нет. Чудища галов и кринов как бы не видит, особенно переболевших. Они видят магию и агрессивно реагируют как на обычную, так и на божественную. А на галов иногда, даже встретив, не нападают. Понятно. А глоры не пробовали сделать ни магические, ни магические, это как, что разогреет воду, что изменит жидкости, как защитить от трения движущиеся части. Это все работает на магимах, артефактах и амулетах. Ладно, ладно, не кипятись. Просто спросил, ты же знаешь, что память у меня не вся восстановилась, поэтому и задаю тебе вопросы. Слушай, кстати, а где дети? Сколько ходим, я не видел ни одного мелкого. Они в защищенных местах, вроде бы спокойно ответил Аркан, но дальше пошел молча. До самой квартиры он молчал, потом разошлись по комнатам. Ярослав все никак не мог понять, что его смущает и просится из памяти. Уже засыпая, Ярик понял, что именно его смутило. Когда Говорун отвечал на его вопрос о детях, в его глазах были гнев и злость. Дети и гнев? Странно. Следующий день они начали с посещения артефактора. Нет, не так, главного артефактора Тобиуса по кличке Сундук. Жаба на его лице была видна всем в округе, и пару раз Сундук пытался ее применить, то есть не дать Ярославу то, что требовалось, но Говорун вовремя это пресекал. Ярослав нашел у артефактора много полезных приблуд. Во-первых, артефакт, метающий гасители магии до 300 метров, во-вторых, защищенный сборщик энергии, куда можно было сбрасывать энергию поглотителей, в-третьих, у него оказалась какая-то особая цернитовая пыль, которую можно распылить, и она как бы прилипала к линиям энергии, пока не насытится. Пыль почти невесома и взять ее можно много, но она дорогая. Аркан отдувался. Практически по каждому пункту приходилось связываться с Резом, пока он не взорвался и не передал через духа, что следующий, кто с ним свяжется, будет у него секретаршей минимум неделю. Аркан и Тобиус сбледнули, а Ярослав ничего не понял. Чего там страшного? Какие-то местные приколы. Еще нашли что-то вроде метателя, только метающего метров на 10 сеть. Сеть металлическая или с вкраплениями металла. Короче, очень крепкая. Взял пару метателей. Если переделать, можно граммов 200 или 300 забрасывать метров на 70-100. Копья раздвижные, от 1,5 до 5 метров. Класс. Вот тебе и магический щуп против мин. Берем на всех. Аркан сказал, что это фигня, пришлось ему объяснять, как можно вскрывать ловушки при помощи копья, пыли и поглотителя. Тот посмотрел на Ярослава удивленно и поинтересовался, точно ли он не маг. У артефактора задержались довольно долго, а после Аркан повел Ярика в гардеробную, длинные узкие пеналы, в которых одежда висела на плечиках, что было странно видеть после земных складов военного обмундирования. Особенно удивило парня, что зав склада, женщина в платье. Подобрали одежду для выхода, что-то вроде термобеля. Рюкзак Ярик решил взять свой. Все местные рюкзаки и котомки не впечатлили. Вот флягу Ярослав взял, 2 литра, очищает на входе любую жидкость, охлаждает, не дает задохнуться. Вещь, спросил у Аркана, не нужно ли что девчонкам. Аркан объяснил, что по традиции каждый собирается в поход сам. Это для него сделали исключение. Цени, ага, так Ярослав и поверил. Следить так удобнее, что Ярик взял, сколько, для чего. Пока переходили из корпуса в корпус, встречали много галов, но все обходили их стороной, при этом обязательно здороваясь. Значит, Ярослав прав, Говорун опасен, несмотря на вроде бы доброжелательное к нему отношение. Да, кстати, Аркан с Ярославом обошли практически все корпуса, дважды пересекали парк. Ярослав видел женщин, мужчин, но ни одного ребенка. Как так, эти спиногрызы с помесью гномов везде пролезут? Ярик не помнил мест в своей жизни, где бы ни разу не видел детей. Даже на базах, редко, но они появлялись. Раньше бы Ярослав спросил у Говоруна, но теперь опасался. Ладно, спросит у Алекса. Под вечер они оба вымотались, поэтому ужин прошел в молчании. Блондин, завтра выходим. Это твой первый выход, ты мой опекаемый, плюс стажер гильдии. Короче, не подведи». После этих слов Аркан ушел к себе в комнату. Зачем, говорил, нервничает, а Ярослав, наоборот, стал успокаиваться. «В крайнем случае сбегу и попробую пройти один», — решил он. «Алекс, а где все дети?» Ярослав настолько привык, что дух отвечает сразу, поэтому только улегшись на кровать понял, что ответа нет. «Эй, Алекс, да, блондин, пришлось делать запрос в центральный депозитарий. Дети содержатся в защищенных помещениях под храмом Сета и зданием совета. Не понял, а зачем? Им что-то угрожает? Здесь, в анклаве, дети не могут выживать в других местах. Для их выживания построены изолированные помещения с насыщенным содержанием божественной магии. Те, у кого есть дети или они хотят завести их, должны сдавать повышенный детский налог. Остальные – просто налог на детей и храм. Это определенное количество божественной магии. Это можно делать двумя способами. Первый – носить браслет-поглотитель, забирающий вырабатывающую душой божественную магию. Второй – это божественные артефакты. Есть самоподзаряжающиеся. Они сосут энергию из окружающего пространства. Правда, в городе это происходит плохо, поэтому их выносят за территорию анклава. Чем дальше, тем лучше. Потом такие артефакты сдают в совет, совет снимает энергию и отдает артефакты обратно. У каждого жителя анклава и тех анклавов, что подключены к главному депозитарию, есть отдельный рейтинг детского налога. Есть даже подпольный рынок божественной энергии, но только в тех анклавах, что не подключены к духовым депозитариям. Почему так? Духи следят за соблюдением законности и всплесками божественной энергии. Если все так хорошо в анклавах с депозитариями, почему детей прячут? Дети содержатся в защищенных помещениях под храмом Сета и зданием совета. Слушай, а ты как считаешь? Духи не имеют желания и мнения. Странно. Ты сам мне говорил, что ты гал. Значит, что-то должно от живого тебя в прошлом остаться. Тем более, что ты духом был еще до войны. Тогда детей тоже прятали или это только после войны? Дети содержатся в защищенных помещениях под храмом Сета и зданием совета. Подожди. Ты не знаешь, дети содержатся в защищенных помещениях под храмом Сета и зданием совета. Ты не помнишь, дети содержатся в защищенных помещениях под храмом Сета и зданием совета. Ты не можешь говорить, дети содержатся в защищенных помещениях под храмом Сета и зданием совета. Да задолбал. То есть, про детей ты ничего не скажешь? Запрет, сколько детей под храмом и советом? Дети содержатся в защищенных помещениях под храмом Сета и зданием совета. Понятно. Скорее всего, запрет. Причем не с самого начала, а может и с начала. Я же не знаю, что там было до войны, да и про войну не знаю ничего. Вот, кстати, почему она началась? Ну, не верю я в войну по религиозным мотивам. Я бы понял, по экономическим. В тех мирах, где я был, все войны происходили только по экономическим мотивам, даже когда защищали демократию или обиженных и угнетенных. Алекс, ты детей видел? Дети содержатся в защищенных помещениях под храмом Сета и зданием совета. Понятно. Ладно, будем с тобой разбираться после похода. Алекс, разбудить меня на рассвете. Нет, лучше за полчаса до. Приказ принят. Подъем в 3:48 утра. Спокойной ночи, блондин. Ярослав привык, что любой боевой выход начинается или на рассвете, или ночью, поэтому подскочил рано утром. Быстро собрался, умылся и дальше пришлось ждать. Народ просыпаться не спешил. Аркан встал часов в 9. Удивленно зыркнул на Ярика, пьющего третью кружку горячего напитка, похожего на кофе с молоком, но делающимся из сока какого-то фрукта под названием гужа. Сначала отжать сок, потом вскипятить, процедить. Короче, куча действий, благо их все делал автомат. Аркан вышел из ванны, сделал кружку гужи и поинтересовался, чего Ярослав так рано. Сказал, что ему просто не спалось. Аркан кивнул и впервые не стал заговаривать. Видно, тоже волновался. Потом медленно собрались, спустились и отправились на Лохри к одним из ворот анклава. Там на рюкзаках уже сидели девчонки, странный тип в капюшоне, один из стражников и Джуна. Тип в капюшоне был от храма, стражник от безопасности, а Джуна от совета. Как она совмещает искателей и совет, Ярослав не понял. Но вообще-то ему было все равно, лишь бы спецами были. Только спросил у Аркана, почему группа выходит так поздно. Объяснение было простым и странным. Оказывается, все системы безопасности повышали уровень и агрессивность магических воздействий после заката и до рассвета. В чем-то это было логично, но странно. Инструктажа не было. Просто сняли печати с оружия и разрешили выход. На этот раз группа двинулась не вдоль стен, а сразу, перебежав открытое пространство, углубилась в город. Поход начался. Никто не хочет умирать, это аксиома. Но отношение к смерти у всех разное. Больше всего видно, какова разница, если посмотреть это в двух группах, военные и гражданские. Военные понимают, что в случае войны их смерть вероятна, но защита от этого, бравада, ритуалы, вера в приметы и обереги. Гражданский не верит, что с ним что-то может случиться, до последнего момента. Для того, чтобы у обеих групп появилось общее отношение к смерти, они должны долгое время пробыть в одних и тех же условиях. Например, на войне или в зоне долгого военного конфликта. Тогда люди, не втянутые в этот конфликт, перестают понимать причины и следствия поступков тех, кто непосредственно участвует в конфликте или живет на территории конфликта. Ярослав шел в середине группы и не мог понять, почему половина группы женщины. Способности – чушь. Есть наверняка мужчины с другими способностями, могущие их заменить. Деньги – слишком опасно, да и видел Ярик, даже за пару дней, кучу галов, живущих в анклаве и не выходящих за стены, а значит жить можно. Да и все его естество было против женщин на войне. Странно, раньше ему такие мысли в голову не приходили. Может, это все-таки влияние метаморфа было, или Ярослав менялся, лучше бы женщины рожали. Но тут возникает вопрос с детьми и какой-то тайной, связанной с ними. Интересно, к кому с этим вопросом лучше обратиться, к Аркану, к девчонкам или к Джуне? К Аркану стрёмно, он вызывает у Ярика стойкую опаску, Джуна вообще непонятная, то ли в искателях, то ли в совете, на кого работает. А вот девчонки, надо попытаться сблизиться. Только вот как, Ярослав вообще не умел подпускать к себе людей. Может от того, что его жизнь начиналась в лаборатории, а может, влияние метаморфа. Хотя, как там говорил Сет, врать надо так, чтобы полуправда переплеталась с ложью. Где гарантия, что Сет Ярику говорил правду? Пока Ярослав никак не мог это проверить. Да и непонятно, зачем Ярика сюда закинули. Достать вещь, ну очень сомнительно. Есть тысячи способов сделать это, обладая божественными возможностями. Конечно, может это какие-то заморочки богов, но у существа с такой силой и опытом в тысячи лет наверняка есть возможности, если не обойти запреты, то хотя бы подстроиться под них. Вон, в один момент придумал, как уничтожить метаморфа и при этом использовать Ярослава. Что это значит? Значит наврали, но в чем Ярославу не определить. Слишком мало информации. Пока, мало. Короче, делаем все медленно и печально, перепроверяя каждый шаг. Двигалась группа достаточно быстро. Джуна махала рукой в направлении движения, Аркан с девчонками, подавая какие-то только им понятные знаки, обнюхивали участок между домами, и группа проходила метров 50-100. Потом все повторялось. Только жрец и стражник двигались в конце, держа в руках какие-то амулеты. Двигались медленно и не так, как Ярослав привык. При прохождении города, где возможен противник, Ярик привык двигаться рвано и впритык к стенам. Осмотрелся, бегом открытое пространство пересек, опять осмотрелся. А тут они шли, как по ниточке, посередине дороги, при этом все шли плавно, не делая резких движений и почему-то не обращая внимания на верхние этажи. Ярослав помнил, как Грок скакал по крышам, поэтому взял на себя верхнюю полусферу. Пару раз он даже видел какие-то тени, но на расстоянии в километры больше, поэтому даже не подавал сигнала опасности. Сейчас его зрение было выше всяких похвал. Далеко, четко и даже, кажется, угол обзора увеличился и стал четче на периферии. Кстати, в винтовке покопались. Ярослав магазин снаряжал определенным образом, а тут патроны стояли не в том порядке. Это Ярик отметил и перезарядил оружие еще перед выходом. Аркан, вроде бы случайно, стал рядом и все зафиксировал. Ну да ладно. Через несколько часов Аркан позвал блондина в голову отряда. Между этими домами должен быть безопасный проход посередине улицы, но сейчас там опасность. Мы не можем понять, какая. Посмотри, так, искры на здании слева и справа, а перекрываются они вот здесь, значит вот та загогулина слева. Ярослав показал на нее Аркану. Тот молча отошел к слайсе, о чем-то быстро переговорил, потом со стражником, удовлетворенно кивнул и подошел обратно к Ярику. «Можешь разрушить ее?» «Могу, конечно, только остальные не станут ничего делать, их слева 7 и справа 7. В том-то и дело, это нестандартная защита на базе воздуха, регулируемая хозяевами. А как хозяев не стало, то дух-охранник поставил ее на максимум. Вот она и вышла за границу участка. Все остальные артефакты ставила стража, и они просто не могут ничего сделать за границами участков, приписанных к этим домам. Так что смело ломай. Ярослав, практически не целясь, выстрелил в основание нашлепки на парапете. Загогулина упала вниз. Аркан при этом как-то пристально и оценивающе посмотрел на Ярослава, потом на винтовку. Затем кивнул, и группа двинулась дальше. Глава 22. Город и история государства. Почти все люди действуют, а потом думают, поэтому часто ошибаются. А те, кто долго думают, ошибаются реже, но чаще опаздывают. Из разговора у магазина. Вы всегда будете обладать властью. Вы будущие офицеры и командиры. Но власть не в том, что вы можете приказать и ваш подчиненный обязан это выполнить, не в том, что вы дадите ему в морду, а он утрется. Власть ваша в ответственности. Он ошибся, это ваша ошибка. Не научили, не объяснили, не проследили. Власть это быть мозгом своего подразделения. Даже когда вы спите, вы дышите, у вас работает сердце и куча других органов. Почему? Потому что мозг не спит и всем руководит. Не забывайте, что власть это в первую очередь ответственность. Майор Муравьев. Спасибо, учитель. Шла их группа очень странно. Ярослав понимал, что ничего не смыслит ни в магии, ни в артефактах, тем более в божественных артефактах, но галы двигались, странно, для него. Ярослав ждал атаки с запредельных для них углов и расстояний, пытался понять, откуда бы сам нападал. Все в группе при этом ловили опасность не далее квартала, а квартал у них метров 80-100, три дома. При этом они шли по центру улицы и больше опасались защитных систем, чем живых противников. Смотрели на барельефы и входы, а не на окна и крыши. Оказывается, там, в основном, крепятся артефакты защиты. На крышу если забрались, то значит, прошли всю защиту. Это Ярику во время движения, Слайса объясняла. Максимальное действие конструктов и артефактов 50-60 метров, а их автоматы эффективны не далее 50 метров. Если дальше, то будет просто толчок, рассказывала она, потому что принцип действия оружия не на энергии, а на сдвиге газового столба. Не знаю, как объяснить, но столб воздуха просто смещается на длину ствола, при этом столб этот тверже алмаза и вибрирует. За счет этого нет удара, взрыва, выброса энергии, а просто мгновенное разрушение любой материи. При этом все происходит за счет магии, поэтому игроки и кисы плюют на автоматы, образно. При этом, любое препятствие забирает энергию. Цирниты действуют в автомате минуты три непрерывно. Поменять цернит легко, но не больше трех раз, а потом сбивается фокусировка. Все цирниты с разной вибрацией, поэтому и сбой. Зато стреляют даже под водой. Короче, все зависит от энергии, раз от частоты вибраций, два от плотности сжатия или разряженности, несущей. Опять не знаю, как объяснить. Например, водные конструкты используют жидкость в любых состояниях. При этом при переходе в газ конструкт теряет силу на порядок, или при переходе в лед, воздух, соответственно, все то, что относится к газу, до той меры, когда переходит в другое агрегатное состояние. Земля – это, короче, материя с определенной плотностью, она болтала и болтала, многое было интересно, но половину Ярослав не понимал, вернее, не до конца понимал, не хватало базовых магических знаний. Половину Ярик вообще воспринимал приблизительно. Много терминов, которые Ярик понимал, но не осознавал, многое противоречило тому, что он знал раньше. Часть физики и химии была другой, но почему, он не понимал. Потом Ярослав заметил, что Аркан прислушивался к тому, что говорила Слайса и, такое ощущение, отслеживал его реакцию. Не зная, в паре они работали или нет, но заметив внимание Аркана, Ярослав поблагодарил и перестал общаться со Слайсой, сместившись почти в конец колонны. Ага, тут же попал на язык Арго. Как ты целишься? Как действует твое оружие? На какое расстояние можно стрелять? Она ему показала что-то вроде духового оружия, только действующего на магии. Тоже смещение газового столба, но с добавкой импульса, бла-бла. Половину Ярик не понял, но в принципе, почти тоже расширение газа, что и при сгорании пороха. Только у огнестрельного оружия расширение газа от сгорания пороха, а здесь расширение при помощи магии какой-то фигни. Физику этого процесса Ярослав так и не понял. Значит, можно попробовать переделать мою винтовку, когда закончатся патроны, подумал Ярослав. Их Ярик взял много, но патроны всегда заканчиваются внезапно. Местное ружье стреляло стрелками, похожими на короткие болты для арбалета, длиной сантиметров 8-10. Прицельная дальность метров 100-150, что уже прилично. В них уже были предусмотрены магазины на 5 или 10 стрелок. Похоже, им оставалось 1-2 шага до создания автоматического и полуавтоматического магического оружия. Но война все закончила. Остались единичные экземпляры. А главное, не стало спецов, которые могли это все делать и разрабатывать. Голам было не до изысканий, им бы выжить. Отец Арна был имперским оружейником. Поэтому у нее и оказался этот экспериментальный образец. Да то хотели забрать, но оказалось, что он очень дорогой в выделке и содержании. Конечно, при производстве тысячами все удешевится, но где те заводы и фабрики? Их просто нет. Местным умельцам это все не надо. Проще клепать что-то типа арбалетов и однозарядных, но очень мощных ружей. Хрень, стреляющая почти копьем больше метра длиной. Грока или кису не убьет, но, как минимум, покоребает. Если же выстрелов будет несколько десятков, то игрок слиняет. Вся стража на стенах вооружена подобными пукалками. Грубо говоря, арбалеты-винтовки. Группа петляла по городу и, судя по ощущениям, шла по дуге. Навскидку прошли уже километров 50. Дважды останавливались на отдых, часа на 4. Молча ели, тихо спали и отправлялись дальше. Дома становились все выше. На последней стоянке Ярослав спросил у Аркана: «Почему идем по дуге и где мы?» Аркан ответил, после чего Ярик почувствовал себя идиотом. Ну вот почему он не поинтересовался устройством Гали и Крини. Рассказ Аркана был странным. Оказывается, еще лет 150 назад это было одно государство. Вернее, не так, 1000 лет назад на единственном материке было множество государств. Появился великий правитель Герон I, который начал объединение Первой империи. За 1000 лет из десятков государств образовалась империя Гера. Правили ей потомки Герона I. За 1000 лет народы перемешались и появился один народ, геронцы, в честь империи и основателя. Обычно наследование в королевской семье происходило по мужской линии, но где-то лет 150 назазад король-император Гвира VI внезапно скончался. Так внезапно, что осталась его безутешная вдова, беременная и очень решительно настроенная. Она быстренько вырезала всех своих противников и стала править. Но вот незадача. Через полгода она родила двух мальчиков-близнецов, Крина и Гала. По всем правилам, королева должна была назначить одного из них наследником, но, опять же, по легенде, из любви к сыновьям она разделила государство пополам и поставила править обоих своих сыновей, каждого своей половиной. Причем государство, ладно, но она и столицу тоже разделила пополам, то есть столица была одна на два государства. Вот почему анклавы галов есть в Крине, а кринейцы в Галии. Вот почему граки и кисы гуляют везде. Они, мать вашу, все в одном городе производятся. Потому что столица была центром технической и научной мысли, а все производства сосредоточены в городах-сателлитах. Еще бы, столица и города-спутники располагались на площади, тадам, 300 километров в диаметре. Да что ж за безумный мир, а живут тут долго. Около 120-150 лет маги, а правители маги, вообще очень долго, свыше 200 лет, поэтому войну объявили друг другу братья. Родные братья, и поэтому погибло столько живых. Сет, ну ты и сука, это намек на Кеша, если так, вот тварь. В империи практически не было войск, вернее, в Крине и в Галии не было войск, но было очень много спецслужб. Вот именно они и дрались между собой, даже не дрались, так, покусывали друг друга. Плюс к этому, существовали куча лагерей по подготовке населения, культ силы и здоровья, продвинутые биомагические технологии. Лет 70 назад произошел очередной скачок биомагических технологий. Галы сделали ставку на вакцину, поднимающую магическую силу сразу на 20%, а во втором или третьем поколении дающую уже ощутимое прибавление к магической силе в разы, но у единиц. Вакцина, имеющая побочный эффект в виде осветления кожи и волос и увеличения количества слабых магов на порядок. Правда, те, кто не обладал уже силой, становились очень-очень слабыми магами и ничего не получали, кроме побочных эффектов. В итоге магами становились практически все. Кринейцы пошли почти по тому же пути. Тоже вакцина, но увеличивающая скорость реакции, силу и дающая очень маленький магический дар, но сильное сопротивление магии. И, конечно, побочное явление. Побочным эффектом стали смуглость и темные волосы. И кроме того, опять же увеличение количества магов на порядок. Странно, правда, зачем увеличивать количество магов? То есть галы и крины были в прошлом одним народом. Почти весь народ, кроме очень мизерного процента, был вакцинирован и стал обладать магической силой. А почему началась война? Спецслужбы готовились к войне биологической. А еще у кринейцев были кисы с ментальными поводками, нацеленные на галов, а у галлов – граки с ментальными поводками, но нацеленные на кринейцев. Магически у обоих стран был паритет, а больших войн не было уже лет 200. Плюс разные спецназы, сильные магически. Плюс, последние 50 лет в противостоянии включились жрецы Ликсона и Сета. Последователи другого бога становились все ужаснее и ужаснее. Да и бога ли, может это не бог, а демон, короче, всякая фанатичная бредятина. Да, религиозная, но по политическим мотивам. А потом что-то произошло во дворце. Может, теракт, может, переворот, а может и что-то другое. Главное, что при этом погибли оба императора и дворец был разрушен. И понеслось. Все руководители спецслужб как с ума сошли. Они выпустили все самое смертоносное. И вирусы, и магические болезни, и кис, и игроков. Атакам подверглись все госпитали, все институты, все лаборатории. Спецслужбы резались с упоением. Так как государства почти не имели сплошных границ, то бойня вышла страшная. Болезней было так много, что врачи и маги просто не успели справиться. К тому же, как только пытались применить сильную магию, приходили кисы-игроки. Их операторы тоже гибли, поэтому чудовища все чаще нападали на всех, а не только на врагов. Все вирусы и магические болезни в первую очередь поражали магически одаренных. Маги гибли почти мгновенно. Из-за вакцин той и другой стороны магами были почти все. Пусть очень слабыми, но все. Так умерли обе империи, но появились анклавы. Да, вот такая история одной страны. Были в этой истории шероховатости, но разбираться с ними в боевом выходе, тем более, что группа, по словам Аркана, подошла к опасным местам. Отсюда начинались элитные районы столицы. Это значит, что защита становится сильнее, и могут встретиться много нестандартных ловушек. Богатые всегда хотят особенного. Правда, оставалось 4 часа до заката, а там и отдых. Дальше кварталы группа проходила с Яриком во главе. Шли тройкой. Ярослав на острие, слева, стражник с прибором, справа, Аркан с шариками. Стражник наводил прибор на дома и что-то нажимал. Если шла сработка, Ярослав видел, как потоки искр резко пропадали. Почти во всех домах оказывались нестандартные охранные артефакты. Ярик их видел и направлял на них Аркана. Тот бросал как можно ближе металлический шарик, и тот начинал резко поглощать поток магии из артефакта. Обычно этого хватало на проход, но дважды шарики резко раскалялись и с негромким хлопком распадались. Аркан тут же бросал на это место еще несколько, и это давало время пройти. Правда, в первый раз после этого появился Грок. Был он кварталов за 5 или 7 от группы, но приближаться не стал. Так, рыкнул, посмотрел, что-то толкнуло в голову Ярослава, и Грок исчез. Все-таки мощная зверюга. А во второй раз пришла киса. Как только группа прошла опасный участок, раздался звук, похожий на нарастающий шелест листьев. При этом возникло ощущение, что по этим листьям идет кто-то страшный. Аркан рявкнул, и все стали прямо посередине перекрестка в круг. Жрец стал внутри за спинами группы и достал что-то из-под плаща и начал на этой фигне что-то поправлять и бормотать. Искры из этой загогулины стали выливаться потоком и закручиваться вокруг группы. Стражник кинул на углы перекрестка черные пирамидки и поток из них стал заполнять искрами квадрат над группой, метрах в 5 над землей. Все к чему-то готовились, к чему-то страшному. «Блондин, что ты стоишь как брюхо и ошага? Доставай свое оружие и меч Сета. Сейчас нас попытаются убить. Если отобьемся, уходим в ту сторону». У кис слабые горло, глаза и пах. На горле 2 нароста. Как засверкают, можно разбить. Это ментальный поводок. После этого, бывает, кисы сбегают. «Ну, Сет, защити и спаси. Ждем». Шелест все нарастал, в нем было что-то змеиное. Когда Ярослав увидел кису, его даже передернуло от омерзения. Представьте помесь кошки и змеи, двигающейся так, как будто костей у этого существа нет вообще, но при этом ощущение, что, куда бы оно ни двигалось, все равно смотрит на тебя и ненавидит. А еще это существо было слишком длинным, как будто добавили в середину тела кошки лишний метр. И взгляд этот гадкий. Ярослав такой взгляд видел у крокодилов. А тут, морда кошки и взгляд крокодила. Это просто жесть. Стрелять Ярик начал метров с 500, благо новое зрение позволяло это делать, но пули рикошетили от морды, а в глаза он так и не смог попасть. Пока Ярослав в быстром темпе отстрелял магазин, эта тварь, продолжая шипеть, прыгала и прыгала, шелестя, как вся листва планеты, при этом двигалась в сторону группы. Но как двигалась? Она прыгала на стены, отталкивалась и оказывалась на противоположной стене. Расстояние между домами было не меньше 50 метров. Твари явно не была знакома гравитация и инерция. Все артефакты срабатывали, но как-то обтекали кошка-змею, зато сзади все было в дыму и пыли от срабатываний ловушек. Киса добралась до группы за секунды, но купол жреца ее задержал. Эта тварь как-то отталкивалась этим куполом, хотя жреца при каждом наскоке кисы мотала, как от ударов боксера. Ярослав пытался быстро перезарядиться, но в этот момент киса сиганула на крышу одного из зданий, а потом прыгнула прямо в центр построения группы. Сука, она лишь на мгновение зависла в воздухе на границе защиты, а потом стала как будто проплавляться сквозь нее. При этом на горле у нее засверкали два нароста, и шелест стал оглушительным. Писец. Руки на автомате закинули винтовку за спину и рванули меч. Ярослав вспомнил, как один из мастеров на земле показывал удар снизу по противнику тяжелее тебя. Надо было бить острием и навстречу движению, иначе противник тебя сомнет. Парень ударился всей дури в горло твари, сомневаясь, но отчаянно надеясь пробить ее шкуру, а меч даже не встретил сопротивления. Он просто проткнул горло твари на всю глубину. При этом киса умерла почти мгновенно, но именно что почти. Стражника, который был ближе всех, она ударила задней лапой, а жреца передней. Жреца спасло какое-то поле, возникшее вокруг него, но он отлетел от удара и потерял сознание, а вот стражник, тому просто срезала левую руку. Просто обрезала, как будто мечом смахнула. Кровь брызнула и тут же остановилась. Его амулеты, которыми он был увешан как елка, начали загораться и покрывать его разными искрами. Правда, все это не помешало стражнику сложиться кучкой. Лайза рванула к нему вместе с Арна, а Аркан рванул к кисе. Он достал какую-то короткую трубку и приставил ее к уху кисы. Та слегка дернулась, и из нее ударил сноп золотых искр. Мертва. Как ты это сделал? Мечом Сета. Я ж тебе говорил. Да и видел ты все. Ты просто не мог это сделать даже мечом Сета. Меч – это не панацея, а просто магический инструмент. Ты не мог на него настроиться, потому что это происходит только с ведома Бога и в его храме. Только тогда меч становится мечом паладина, а сам обладатель становится жрецом Сета. Другой жрец это видит, а ты не жрец. Так как ты воспользовался силой меча на полную, вот что ему сказать, Ярослава и так подозревают, а тут такое, я не знаю. Просто бил изо всех сил. Я от тебя только сейчас узнал про паладинов, а мечом убивал вообще впервые. Аркан, я себя не до конца помню. Ну что ты от меня хочешь?